Глава 8. Эй, ну-ка давай. Кэжоу махнула рукой в сторону Фанчена, словно призывая непослушного кота. Тому оставалось лишь неохотно покинуть игровой стол. «Ну, прости, что решила побеспокоить тебя в разгар развлечения», сказала офицер с каменным лицом, без всякого смущения. «Мы должны свернуть расследование на месте происшествия». «Но убийца ведь еще не найден», — возразил я. «Мы ничего не можем сделать, кроме как сперва отвезти их всех в участок, а затем допросить по отдельности. Такие детишки, как они, все выложат, и глазом не успеешь моргнуть». «Не стоит недооценивать нынешнюю молодежь», — Фан Чен почесал затылок. «А если убийца сбежит?» «Что ж, детектив», — рассердилась Кэ Жоу. «Если у тебя имеются другие предложения, сейчас самое время поделиться ими». «Ну, я предлагаю забрать только одного человека». «Что ты сказал?» — спросили мы с Кэжоу в унисон. «5 минут. Дайте мне 5 минут, и убийца раскроет себя». Фан Чен растопырил пятерню, затем внезапно сложил пальцы и протянул ладонь. «Ся Я, твой мобильник поддерживает 3G, да? Одолжи мне его». Я нерешительно протянул ему свой сотовый, и перед глазами у меня уже всплыл счет за следующий месяц. Нынче сотовые телефоны, поддерживающие технологию 3G, могут подключаться к интернету на немыслимой прежде скорости, но стоит это недешево. «Не волнуйся, я не потрачу много трафика», — успокоил меня Фан Чен. «Кстати, пока я тут занят, вы с офицером тоже поразмышляете, кто убийца». Договорив, он вернулся прямиком на свое место и на полном серьезе начал возиться с моим телефоном. «Сигнал здесь не очень. Этот парень», — пробормотал я, не найдя других слов, — «велел нам догадаться, кто убийца?» «Ну, если уж на то пошло», — Кэжоу беспомощно пожала плечами, — «ты подозреваешь кого-нибудь?» Фан Чен недвусмысленно указал на то, что убийцей может быть только один человек. Тогда мы можем исключить возможность сговора Бай Ли Чана и Лю Цинь Люй, или же вероятность того, что красавица и некий работник клуба действовали сообща. Выходит, что во фразе из разговора, особо отмеченной мною про себя, действительно было что-то логичное. Я не мог не посмотреть на человека, о котором шла речь. «Джу Хэ?» — удивилась офицер полиции. — Почему? — То, что он пил. Я указал на бутылку, стоящую перед Джу Хэ. — Это должно быть кола? — Пока не проверяли. — А при чем здесь это? — Только что Лан Сююй ненароком упомянул, что Джу Хэ пьяница. Нет никакой причины выдумывать такое, да и сам Джу Хэ не стал этого отрицать, так что такое заявление должно быть правдой. Однако сегодня он нарочно не стал пить. Тебе не кажется, что это немного подозрительно? Если ты убийца, готовящийся совершить преступление, то даже если в обычный день испытываешь пристрастие к алкоголю, в такой день во что бы то ни стало должен сдержаться, чтобы сохранить ясность ума в критический момент. Так вот оно что, Кэжоу покачала головой. Нет, я думаю, что причина, по которой Джу Хэ не пил сегодня, скорее всего, в том, что он собирался везти на обратном пути. Везти? Ну, они приехали сюда на 2 машинах. Если б все выпили алкоголь, вернуться домой было бы проблематично. Ох. Пропущенные детали могут в конце концов привести к провалу. Так называемое логическое умозаключение – вещь шаткая. Но я не был особо расстроен, потому что таким образом было предложено верное объяснение, пусть и противоположное моему. Поскольку Джу Хэ подумал, как добираться обратно, он считал, что они уйдут отсюда, как обычно. А убийца знал, что после случившегося полиция начнет расследование и не будет шансов уехать спокойно. Тиосульфат натрия. Ход моих мыслей был прерван внезапно раздавшимся пронзительным криком. Оглянувшись на звук, я увидел, как Фан Чен взволнованно размахивает моим телефоном. «Я нашел это в интернете. Тиосульфат натрия является эффективным противоядием от цианида. Он может соединяться со свободными ионами цианида, превращая его в безвредный тиоцианат». Мой друг обратился за подтверждением своих слов к Лю Цинлю из химфака. «Цинь, я верно говорю?» «Да, все верно», — ответила та. «Признаюсь, это я сделала». «Джу Хэ!» — Фан Чен покачал головой и повернулся к Джу Хэ с юридического факультета. «Таким образом, мы можем сделать вывод, что Цинь явилась с повинной, да?» Но, оказавшись перед лицом свалившегося, как снег на голову, признания, Джу Хэ застыл на месте, не найдя подходящих слов. «Цинь?» Лицо Бай Личана побледнело. Вытаращив глаза, он без остановки стучал зубами. Тонкие и длинные кровеносные сосуды, напоминающие ползучих тварей, беспокойно извивались на краю глазного яблока. «Что происходит?» «Мне очень жаль, я... правда, больше так не могу». Лю Цинлюй избегала взгляда Байличана. «Этот человек... он грозился, что все тебе расскажет». Кэ Жоу сделала шаг вперед. Пара блестящих наручников издала звонкий металлический звук, прежде чем сковала тонкие запястья. «Ну а подробно», — она похлопала убийцу по плечу, — «мы поговорим уже в отделении». Лю Цинлюй послушно встала, прошла за спиной Лан Сиюя и вскоре исчезла в коридоре за дверью вместе с офицером. «Нет, не может быть!» Словно очнувшись после глубокого сна, Бай Личан отчаянно дернулся к краю стола, вероятно, намереваясь воспользоваться случаем развернуться и догнать их, но перестарался и вместе со стулом упал на пол. Я стоял неподалеку и уже собирался протянуть руку, чтобы помочь ему встать, но увидел, как Бай Личан, едва не падая, побрел в коридор и тут же врезался в стену напротив двери. Чуть помедлив, путь ему преградили двое полицейских. «Нет, это какая-то ошибка!» — взревел он от гнева. «Вы не можете забрать Цинь!» Однако сыщики не собирались сдаваться. Увидев, как Бай Личан протискивается мимо и силой пытается прорваться, я спешно вцепился в него сзади. «Цинь! Вернись! Верни скорее!» Вопли Бай Личана, казалось, срывали крышу со здания. Мои барабанные перепонки лопались, но я не решался отпустить его. Он снова и снова звал ее. В его голосе постепенно начали появляться всхлипы, а затем тот вовсе стал хриплым и слабым. Фигура Лю Цинлюй полностью пропала из виду. Через мгновение снаружи донесся пронзительный звук сирен полицейских машин. И немедленно стих вдали. Бай Личан наконец рухнул на землю и, как рыба, выброшенная из воды, продолжил биться в конвульсиях. Его рот скривился в крике, но он не издал ни звука. В то же время оставшиеся в комнате люди, оправившись от шока, оживились, как насекомые после спячки. «Почему Цинь убийца?» — задала Му Цзы вопрос, который был у всех на уме. «Невероятно», — сказала Цзинь Сысы. «Я давно уже сказал, что она убийца, но никто из вас мне не верил», — негодовал Лан Сюй, однако никто не обратил на него внимания. «Доктор Фан!» Джу Хэ потянулся и наспех вытер лицо, заставляя себя собраться силами. «Как вы поняли, что Цинь убийца?» «Ты что-то попутал?» — неуклюже попытался оправдаться Фан Чен. «Она сама сдалась?» «Но вы намеренно заставили Цинь сдаться, нет?» — настаивал Джу Хэ. «Можете объяснить нам, как в итоге Цинь подлила яд?» Мой друг оглянулся по сторонам и обнаружил, что даже Хуан Синь пристально смотрит на него. Он понял, что ему все равно не удастся уйти от вопроса, и лишь снова глубоко вздохнул. «Я понимаю. Раз уж вам всем очень интересно знать, позвольте мне объяснить, как она совершила это убийство». Голос Фан Чена был жесткий и сухой, как у машины, в которой не хватает смазки. «Не знаю, помните ли вы еще, что первый вопрос, поднятый в недавней дискуссии, касался удобного момента для отравления. Действительно, это ключевая часть дела. Кажется, что из-за того, что Хуан Миня отравили во время игры в мафию, такого момента не было. И причина тому в следующих трех конкретных фактах. Первый факт. Перед началом игры Сысы сделала глоток Лонг-Айленда. К счастью, она осталась цела и невредима. Это значит, что яда в напитке на тот момент не было. Второй факт. Прибыв на место, полиция тут же проверила все напитки. Результаты показали, что в Лонг-Айленде содержалась смертельная доза цианида. Третий факт. Покойный в этой игре исполнял роль ведущего, который от начала до конца держит глаза открытыми и активно наблюдает за поведением других игроков. При таких обстоятельствах убийца обязательно была бы замечена, совершая подозрительное действие. Все обсуждение до сих пор было сосредоточено вокруг этих трех фактов, точнее, вокруг поиска возможности оспорить их. Конечно, боюсь, пока что опровергнуть результаты полицейской проверки не представляется возможным. Поэтому, естественно, основное внимание в дискуссии уделялось первому и третьему фактам. Занимательную гипотезу о трюке со льдом можно понимать как вызов первому факту. Но чтобы реализовать такое, ССИ пришлось бы сделать глоток напитка, содержащего высокотоксичные кубики льда. Боюсь, на это потребовалось бы немало мужества. В любом случае, если уж и прибегать к ухищрениям, в них должен быть смысл. Как правило, они позволяют отвести подозрения от убийцы. Однако, если подумать над ситуацией, где ССИ является соучастником преступления, результатом столь огромных усилий было бы не что иное, как перенос подозрения со стороннего сообщника на себя. Скажу прямо. Не думаю, что в ССИ скрывается такой дух самопожертвования. Красавица мило улыбнулась Фан Чену и, похоже, ничуть не обиделась. Аналогичным образом трюк, предложенный Джу Хэ, является вызовом третьему факту. Персонаж мафии в игре мог воспользоваться удобным шансом отравить свою жертву, избежав взгляда покойного. Это действительно весьма смелая идея. Да, шансы на успех занижены, но чисто теоретически нельзя отрицать, что такая возможность существует. К сожалению, у мафии в этой игре не было шансов вылить яд из-за расположения стула. После целого ряда соображений, я думаю, вы осознали, что найти зацепку довольно непросто. Раз уж на то пошло, не мешало бы изменить ход мыслей и признать все три факта одновременно. В таких ограниченных условиях станет ясно, когда убийца отравила напиток. Если так, неодобрительно пробормотал Лан Сююй, нельзя ли сделать вывод, что не было никаких шансов на отравление? А? Фан Чен вопросительно посмотрел на остальных. Вы все так считаете? Му Цзы и Джу Хэ посмотрели друг на друга. Хуан Синь и Цзинь Сысы нахмурились, но никто не стал спорить. В таком случае давайте нарисуем схему. Фан Чен попросил у полицейского, стоящего рядом с ним, ручку и бумагу. Посмотрим на этот бокал Лонг-Айленда и на все, что мы пережили сегодня. Одним движением ручки он нарисовал длинную горизонтальную линию, а затем еще четыре флажка на ней. «Эта линия означает временной отрезок», — объяснял Фан Чен, одновременно подписывая схему. «Точка А в крайнем левом углу. Это появление Лонг-Айленда, то есть момент его приготовления. Затем точка Б. Это начало игры. В тот же момент его принесли в комнату, и ССИ сделала первый глоток. Если мы признаем данный факт, то в этот момент Лонг-Айленд еще не был отравлен. Игра продолжалась до тех пор, пока погибший не упал. Этот момент мы зафиксировали точкой С. Наконец, на место происшествия прибыла полиция и обнаружила в Лонг-Айленде цианид. Второй факт. Это точка Д. Кроме того, давайте отметим на схеме и третий факт. Убийца точно не могла подлить яд во время игры между точками Б и С. Фан Чен развернул законченный рисунок на 180 градусов и медленно пододвинул его в центр стола. «Ну, студенты из Ассоциации логики, неужели вам все еще не ясно время отравления?» Пятеро человек с любопытством вытянули шеи, и вскоре послышался возглас Джу Хэ. «Такого быть не может!» «Между точкой С и точкой Д», — продолжила Хуан Синь. «Яд был добавлен в Лонг-Айленд лишь после смерти Хуан Миня», — сказала Му Цзы, не понимая, как такое может быть. «Бинго!» — вмешалась Цзинь Сысы. «Даже сами того не заметив, мы добавили четвертый факт. Момент, когда яд попал в бокал, должен быть раньше, чем время, когда покойный выпил его», — сказал Фан Чен. «Это кажется само собой разумеющимся. Но если задуматься, на самом деле это не обязательно. Убийца ловко воспользовалась этой лазейкой. Когда покойный упал и все столпились над ним, достала флакон с ядом и вылила его в бокал с Лонг-Айлендом, а сам флакон просто оставила на столе». «Тогда мой брат, он...» «Да, он не пил отравленный Лонг-Айленд. Истинный способ его отравления, вот что убийца изо всех сил старалась скрыть». «Значит, она оставила флакон с ядом на видном месте», — возмутился Лан Сиюй, — «просто чтобы сбить нас толку?» «Это одна из причин», — кивнул Фан Чен. «Но, как заметила Сысы, если это было лишь за тем, чтобы сбить нас толку, флакон с ядом можно было бы подбросить кому-то. Однако убийца этого не сделала». «Значит», — сказала Му Цзы с легкой печалью в голосе, «Цинь на самом деле не собиралась втягивать нас в это, да?» «Наивная», — отвергла Хуан Синь такие добродушные домыслы. «Боюсь, это не совсем так», — сказал Фан Чен. «Если б флакон с ядом не был обнаружен в самом начале, полиция неизбежно начала бы обыскивать всех присутствующих. Однако по какой-то непонятной причине убийца не хотела, чтобы ее обыскивали». «Не хотела, чтобы обыскивали? Почему?» — на одном выдохе выпалил Джу Хэ. «Но как же тогда Цинь отравила Хуан Миня?» «Причиной смерти, установленной судебно-медицинской экспертизой, стало употребление количества цианида, превышающего минимальную смертельную дозу. Поскольку погибший не употреблял отравленный напиток, а ничего другого на месте происшествия не было, остается лишь один вариант. Яд был самолично положен убийцей в рот жертвы». «Ну и ситуация», — занервничал Лан Сиюй. «Такое вообще возможно?» «Ну, конечно. При определенных условиях». «Определенные условия», — Джу Хэ задумался. «Имеется в виду... мафия?» «Да. Вы отдали все силы ответу на вопрос, как можно отравить человека в ходе мафии, и, к сожалению, не подумали о том, чтобы обсудить другой, более достойный глубокого изучения вопрос. Зачем было нужно убивать кого-то во время мафии? Конечно, убийца была вольна сама выбирать, когда совершить преступление, и это решение должно было быть принято только после долгих раздумий. Исходя из этого, самым правдоподобным выводом является тот, что план убийцы мог быть реализован только во время игры в мафию. Так что же такого особенного было в мафии, что заставило убийцу почувствовать, что у нее есть такая возможность? Ответ очевиден. В процессе игры может возникнуть такой промежуток времени, когда все присутствующие должны будут закрыть глаза. Все? Кроме человека, который играет ведущего. Другими словами, только покойный мог увидеть ловушку, тщательно расставленную убийцей. Тогда, чтобы покойный сам добровольно попал в эту ловушку, необходимо было подбросить достаточно привлекательную приманку. Если учесть слова Лан Сююя, у покойного, судя по всему, были довольно хаотичные отношения с мужчинами и женщинами. Отсюда ясно, что убийца, скорее всего, воспользовалась неистовым сексуальным влечением умершего. Только представьте, что произошло, когда все вокруг закрыли глаза. В полной тишине девушка, сидевшая рядом с погибшим, незаметно протянула руку и соблазнительно провела ей по телу покойного. Как он мог повести себя в этой ситуации? Да, поддавшись искушению, начал активно реагировать. Когда рука девушки проскользнула мимо его губ, он приоткрыл рот и обхватил губами палец убийцы. «Замолчите!» Хуан Синь, заткнув уши, ничего больше не хотела слушать. «Цинь», — Му Цзы была в оцепенении. «Она нанесла яд на свои руки?» «Цианид разъедает кожу», — — отметил Фан Чен. «Самое логичное, что в таком случае могла сделать убийца, это нанести яд на ногти». «Но Цинь не из легкомысленных дамочек», — сказав это, Джу Хэ не мог не взглянуть на Цзинь Сысы. «Если бы она вдруг совершила такое странное действие, даже Хуан Минь насторожился бы, нет?» «Да», — Фан Чен кивнул. «Но что, если это действие не было внезапным? Что, если между убийцей и покойным изначально была тайная любовная связь?» «Ах, так вот оно что!» — злобно сказал Лан Сююй. «Вот уж не думал, что все эти милые взгляды значат что-то серьезное. И все это на глазах у Байличана. Неудивительно, что Хуан Минь был слишком взволнован». «Но...» Цзинь Сысы погладила тыльную сторону ладони, словно ощущая какую-то жгучую боль. «Даже если яд изначально был на ногтях после того, как он растворился в слюне, пальцы тоже были бы повреждены, да?» И вот тут на сцену выходит тиосульфат натрия. Однако куда важнее устранить следы яда, нежели защитить нежную кожу. Фан Чен вновь поднял мой телефон. Я не знаю, какой конкретно метод тестирования использовала полиция, но согласно научно-популярным статьям в интернете, если использовать какую-то тестовую бумагу на p-нитробензальдегиде, то можно обнаружить даже микрограмм цианида. Убийца, хорошо разбирающийся в химии, естественно, не пойдет на такой риск. Он обязательно заранее подготовит противоядие и воспользуется возможностью зайти в уборную после преступления, чтобы полностью удалить остатки цианида с рук. Из-за этого, даже если полиция проверит всех на наличие яда, убийцу не заподозрят. К тому же, чтобы избежать обнаружения, сосуд с противоядием нельзя просто выбросить. Его лишь можно носить с собой, замаскировав под флакон духов или что-то в этом роде. Поэтому для убийцы самый идеальный вариант – максимально избегать личных досмотров. «Вы сказали тиосульфат натрия. Цинь поняла, что ее хитрость раскрыта, а у вас есть весомые доказательства, поэтому она добровольно сдалась», сказал Джу Хэ, окончательно все поняв. «Конечно, вы намеренно подвели ее к этому, не нажимая». Фан Чен молча встал, потянулся и начал высматривать меня. Сегодняшняя миссия, похоже, подошла к концу. «Доктор Фан, постойте», — окликнула Му Цзы молодого человека. «Согласно вашим рассуждениям, убийца — девушка, сидевшая рядом с Хуан Минем. Значит, я тоже могла провернуть этот трюк. Почему вы так уверены, что это была Цинь?» «Ну...» — Фан Чен достал карту из колоды перед Му Цзы и повертел ее в руке несколько раз. «Если б ты нанесла яд на ногти, то не стала бы прикасаться к вещам. К примеру, строить карточный домик».